«Ты, Моцарт, Бог». В 1969 году Шукшин снимается как актер сразу в двух кинофильмах «Мужской разговор» и «Любовь яровая». Талантливая, интеллигентная актриса Нина Алисова в фильме «Любовь яровая» исполнит роль Горностаевой, а Кошкина сыграет Василий Шукшин. 17 июня 1969 года Нина сделает в дневнике выразительную запись. Она потрясена была встречей с Шукшиным, его актерскими данными, трагическим выражением его глаз. Скажет Василию Макаровичу об этом и услышит искренний ответ Василия Макаровича. «Моя беда уже давно ходит за мною. Вы первая, кто это заметил». И, словно встретив близкого родного человека, разговорится откровенно, исповедально, надолго приковав к себе внимание актрисы. А у Нины защемит сердце от сострадания, удивления и понимания. Василий же, почувствовав эту жалость к себе, не принимая ее, переведет разговор на дочку Нины, Ларису Кадочникову. 18 июня 1969 года в дневнике Нины появится еще одна запись. Что за чудо этот Вася? Об этих великих я читала. Все настоящее, правдиво, точно. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаю.